из дневника следователя. Анализирую уже дома после ужина допрос директора, пытаясь извлечь полезную информацию для дела. И все думаю, а понимаю ли в полной мере, что такое допрос? Я всегда исходил из логики, которую почитал за атомы ума. Человек говорит правду или обманывает. Ну и среднее состояние, полуправда, которое тоже логично. Но следователь, видимо, должен допускать существование нелогичных поступков и нелогичных ответов, по крайней мере, не связанных логикой напрямую. Вот на допросе директор бурно искал сигареты, а вытряхнув их, забыл закурить. Нелогично. Впрочем, мог смутиться из-за оброненных религиозных предметов. Тогда все логично. А разве я сам всегда логичен? Иду сегодня с работы пешочком. От бара, где обычно толчется мужичка 2-3-4, отделяется фигура, лишенная каких-либо индивидуальных признаков, кроме застарелого духа разливных вин, и спрашивает. «Друг, закурить не найдется?» «Нет, я не пьющий». Петельников оторвал голову от подушки, силясь определить, что звонит, будильник или телефон. Звонил, слава богу, будильник. Слава богу, потому, что телефонный звонок в 6 утра мог означать только вызов на место происшествия. Но вставать нужно так и так. Он вскочил рывком, чтобы спугнуть сон, и пошел по квартире, тоже вспугивая его со всех углов. Понажимал на все выключатели, чтобы серенькое утро залить электричеством. Распахнул оба окна в комнате и на кухне, сразу ощутив запах политого асфальта и печеного хлеба, едва заметный, потому что хлебзавод был в соседнем квартале. Включил приемник, угадав последним известием, и взялся за гирю. Работа на автобазах пока ничего не дала. Они продолжали ее, уверенные, что товары вывезли на автомашине. На всякий случай отработали легковушки, мотоциклы с коляской и даже 4 лошадей, еще влачивших свое транспортное существование. Последняя версия рассмешила следователя Рябинина. Он представил, как по ночному городу медленно цокает лошадь, сидит возница с кнутом, свесив ноги, а в телегу навалены телевизоры, рубашки, хрустальные вазы. Эти его усмешки почему-то действовали сильнее, чем замечание или даже грубое слово. Поэтому версию «Телевизионные мастера» Петельников решил отработать потихоньку от следователя. Будет результат, доложит, а не будет. Через 2 часа, ровно 8, специально для инспектора соберут всех телевизионных мастеров, пока они не разошлись по вызовам. Он все рассчитал. 30 минут на зарядку, 20 минут на душ и бритье, еще 20 на завтрак и 50 с запасом на дорогу. Ценить минуты его научила оперативная работа. Петельников пользовался хорошим афоризмом, который придумал сам, либо где-то вычитал, либо слышал от Рябинина. «Свободный час имеет только тот, кто не имеет свободные минуты». Выбритый, розовый, с мокрыми прилизанными волосами, в белой рубашке, в полосатом галстуке, сел он завтракать минута в минуту. 5 беляшей, купленные с вечера, 18 копеек штука, злились от жара, который только что испытали в кастрюле. Чтобы не злились, инспектор запивал их таким же огненным кофе, косясь в недочитанный журнал. В статье рассказывалось о службе знакомств. Электронные свахи, браки по объявлениям, клубы встреч. Петельников не особенно верил этой информации, полагая, что среди людей слишком много сводников, которым не терпится кого-нибудь с кем-нибудь свести. И не только старухи. Попробуй режиссер в кино или писатель в книге не соединить влюбленных. Кино не в кино и книга не в книгу. Разлука матери с сыном, брата с братом, друга с другом, даже жены с мужем еще как-то принимались. Но вот разлука влюбленных становилась высшей трагедией. Мужчин, женившихся по объявлению, он представлял инвалидами в колясках. Не мог же нормальный человек просить найти ему невесту. Впрочем, если человек сильно занят, если он на оперативной работе... Инспектор взял 2-й беляш. Петельников Вадим Александрович, старший инспектор уголовного розыска, капитан милиции, несудимый, зарплата есть, квартира однокомнатная, неубранная. Он поддел третий беляш. Рост 185, вес классический, рост минус 100. Шевелюра черного цвета и вся цела. Глаза темные, слегка умные. Что касается дефектов, то два зуба, выбитые Федькой Шиндоргой, вставлены, пулевой шрам на спине не виден под одеждой. Искривленный боксом нос кажется прямым, если не присматриваться. Сломанная рука, когда брали на чердаке Димку скулу, давно срослась. Четвертый беляш уже не шипел, словно петельником вилкой выпустил из него горячий воздух. Характер положительный, аппетит умеренный. Не пьет, не курит, дома почти не ночует, в кино и театры почти не ходит, с друзьями почти не видится, в отпуске почти не бывает, но париться в баню ходит еженедельно. Пятый беляш оказался самым вкусным из-за обилия мяса. Видимо, беляшеделательный автомат ошибся и вложил двойную порцию. Ищет женский идеал, а возможно, идеальную женщину, которую даже не представляет, потому что никогда не видел, а увидел бы, так теперь бы не искал. Женский идеал должен позвонить дежурному УВД по телефону 02. Он поднялся, 7 часов, да и беляши кончились. Петельников не думал, что в городе столько телевизионных мастеров. Их набрался почти целый зал, и неудивительно, если в каждой семье телевизор. В основном молодые ребята и несколько девушек, видимо, приемщицы заказов. Мастера смотрели на инспектора, как на телевизор новой марки. Им уже сообщили, кто будет выступать. Директор его представил. Петельников рассказал коротко самую суть и задал свой главный вопрос. Были ли вызовы на установку беспаспортных телевизоров или с паспортами, но без штампа магазина? И были ли чем-либо подозрительные эти вызовы? Зал ответил насупленным молчанием. Инспектор понимал, что уж слишком все официально и нужно перейти на иную степень отношений. Он уперся руками в столик, улыбнулся, как на свидании, и простецки сказал: «Если это была халтура, то директору мы не скажем». Директор засмеялся вместе со всеми. Вроде бы напряжение спало, мастера задвигались и заговорили. Петельников ждал. Он вдруг подумал, что, пожалуй, нелегко молодому парню встать и на виду у всех сообщить, что он подозревает такого-то и потому-то и потому. Правильнее было бы говорить с каждым в отдельности. «Чего узнаем, так сообщим», — завершил эту встречу пожилой мастер с первого ряда. «Запишите телефон», — попросил инспектор, которому больше ничего не оставалось. Мастера шли мимо столика к выходу, бросая на Петельникова любопытные взгляды. Он пережидал их и вел с директором беседу о прелестях цветного телевидения. «Вы уронили», — сказал директор, — и вежливо поднял лист бумаги, сложенный вчетверо. «Спасибо», — поблагодарил Петельников. «Есть мудрое правило — думать, прежде чем делать. Есть еще мудрее, чугунно отлитое в классическую поговорку: «Семь раз отмерь, раз отрежь». Но инспектор занимался уголовным розыском, который частенько не оставлял времени на обдумывание. Случалось, что нужно было делать, а потом думать. Приходилось резать, а потом 7 раз отмеривать. Вот Федька Шиндорга и выбил ему зубы, пока он отмеривал. Поэтому Петельников вывел другое правило, сберегающее ему зубы и жизнь. Сначала делать, если 7 раз отмерить можно потом. Вот только решать это приходилось в секунды. Он ничего не ронял. Но бумажку можно и возвратить, предварительно посмотрев. Инспектор развернул ее, схватив одним взглядом написанные там слова. «Подождите меня на перекрестке у булочной». Нет, записка ему. А если бы он ее не взял? Инспектор попрощался с директором и вышел искать булочную. Привязка оказалась точной. Вблизи был только один перекресток и была только одна булочная, которая открывалась в 9. Через 20 минут. Петельников начал топтаться возле трех старушек, делая вид, что ему тоже нужны хлебобулочные изделия. Прошло 10 минут, увеличив количество старушек до 5. Еще через 10 все старушки пропали за дверью булочной и почти тут же начали выходить по одной со своими авоськами, сумками, мешочками. Он постоял до 9:45, до той мысли, от которой сделалось горячо шее и лицу. Сначала сделалось горячо, а потом пришла и мысль, словно она бежала откуда-то из земли. Разыграли. Ребята молодые, веселые. Впервые увидели инспектора, да он еще назвал себя сыщиком. Сейчас наблюдают за ним и смеются. Заждались? Петельников резко обернулся. «Ничего, у меня работа такая, ждать да догонять». Перед ним стояла высокая черноволосая девушка, прическа сысун, большие темные глаза, современно синие веки и неопределенная улыбка на круглом приятном лице. Ее появление инспектор никак не мог связать с запиской, но она сказала «заждались». Он бросил взгляд ниже и увидел чемоданчик, с каким ходят телевизионные мастера. «Вы тоже мастер?» «Да, единственная женщина в городе, обо мне даже газета писала». Девушка улыбнулась и вроде бы чего-то ждала, словно не она пригласила запиской, а он ее. Может быть, это пришел идеал, вызванный его беляшными мыслями. Пришел лично, не позвонив по 02. «Вы мне писали, не отпирайтесь». «Вы ко мне писали, не отпирайтесь», — поправила она. «О, вы мимолетное видение, и я боюсь вас упустить». Она засмеялась, бренча в чемоданчике чем-то металлическим. «Вчера телевизор устанавливала в соседнем доме». И опять умолкла, выжидая ответной реакции. «Как вас зовут?» «Инга». «А меня инспектор. Вот и познакомились». «Итак, Инга, вчера вы устанавливали телевизор. Дальше». «Мне показалось кое-что подозрительным». «Что мы тут стоим, как новобрачные у ЗАГСа? Вот же кофейня». Через 5 минут они сидели за столиком и пили кофе. Он черный, без молока, не сладкий, без всего. Она с молоком, сладкий, с пирожным. «Что же вам показалось подозрительным?» «Нет документов, и ведь каждый заинтересован в гарантийном сроке». Ей требовалась следующая доза поощрения. Впрочем, теперь виновником паузы могло быть пирожное. «Вы отличная телевизионная мастерица. И еще что?» «У него уже есть один телевизор». «Но при растущих материальных и культурных потребностях». «Но тогда второй приобретают лучше первого, а тут наоборот. Эту модель, кажется, уже сняли». «Инга, у вас завидная логика и красивые глаза. Еще что?» «Вроде бы все». Петельников понимал, что его обуяла жадность. Получив такую информацию, он спрашивает еще что. «Телек-то установили?» «Нет». «Ага, вышла из строя лампа 2PR». «Телевизор очень мокрый», — отсмеялась Инга. «Мокрый?» «Я заставила сначала просушить. Вот адрес этого мужчины». Она протянула бумажку. Инспектор взял осторожно и не очень уверенно. Он и не привык к такому бесшабашному везению, которое студенты нарекли прухой. Сама, мол, прет. «А он не самодельный?» «Вы же сказали, что я отличная телевизионная мастерица». Инспектор искал ниточку, и ему протянули веревку. На другом конце ее должен быть преступник. Оставалось только взяться и идти, а ходить по веревочке, именуемой следом, инспектор умел. «Инга, от имени личного состава УВД объявляю вам благодарность». Она продолжала тихо улыбаться, получая от этого разговора неожиданную радость. «Работник уголовного розыска, боже, который ловит бандитов, а ведь кто связан с бандитами и сам должен обандититься, был вежлив, остроумен и даже галантен». «От себя лично предлагаю сегодня вечером. Что понравится, кивните головой. Итак, кино, театр, стадион, кафе-мороженое, пивбар, ресторан, бильярдная, дом научно-технической пропаганды. Она кивала после каждого вопроса, кроме бильярдной. «А в ваши обязанности входит приглашать свидетелей в ресторан?» — вдруг спросила Инга, притушив блеск глаз тяжелыми ресницами. «Входит», — ответил инспектор и честно добавил. «Только на моем счету из-за работы сотни пропущенных свиданий». «Тогда пропустим и это», — вздохнула она.